Отец спокойно признал, что Лучано политически активный, 4 дня назад уехал. Нет, адреса они не знают, но с минуты на минуту ждут его возвращения. Он должен явиться в полицию? По какой, интересно, причине? Чтобы срочно дать показания, — ответил Руссо. И подумал, что в полиции они его не увидят, этого Лучано, отец которого тоже, вероятно, политически активный, явно привык к подобным визитам. — Хорошо, спокойной вам ночи, — сказал отец Лучано. Мать за все это время рта не раскрыла. Руссо отодвинулся, чтобы сопровождавший его агент мог разглядеть их в лицо. Ему было поручено вести постоянное наблюдение за домом. О двух других получили сведения прямо по домофону. Услышав от Руссо, что он друг Лаллы, хриплый голос ответил, что тот наверняка сидит сейчас с Франко в баре на улице Сир-Рауль. Они там их и нашли. Те танцевали под гремящие звуки музыки из жу-бокса. Единственным успехом можно было считать вот что. Оба дружка, Лала и Франко, когда их спросили о Лучано Верди, занервничали. Да, они его знают, но давно не видели. Нет, даже и не представляют себе, где он сейчас. А теперь, с позволения господ полицейских, они пойдут спать, так как завтра им на работу. — А кем вы работаете? — спросил Пьер Антони. Оба с гордым видом ответили, что продают заводные игрушки на станциях метро. Они без споров и криков приняли требование не покидать город и приказ явиться завтра в полицейское управление для уточнения показаний. Их тоже поручили заботам агентов. — Я вас подброшу домой, — предложил Руссо, садясь на переднее сиденье во вторую «Альфу». И тут же отдал приказ начать розыски Лучано Верди, подозреваемого в убийстве и в похищении малолетнего с целью вымогательства. — Ну, кое-чего мы добились, — обернувшись, обратился он к Пьер Антони. — Завтра послушаем двух приятелей. По-моему, кое-что любопытное они расскажут. Теперь шпага сможет вести свою передачу без страха. — И без 300 миллионов, — заметил Пьер Антони. И сам же поразился, что в глубине души порадовался тому, что этого самовлюбленного типа немного попотрошили. — Вот только одно странно. — Вы тоже удивляетесь, что они не потребовали 3 миллиарда? Но шпага 3 миллиарда за такое короткое время не сумел бы получить даже в швейцарском банке. Хотя конкурсы и музыкальные передачи приносят ему совсем немало. И потом похитители потребовали выкуп немедленно, а 300 миллионов собрать молниеносно нелегко даже шпаги. Тут Пьер Антони подумал о том, какой выкуп смогла бы заплатить его жена, если бы похитили его. Самое большее — 3 миллиона. И это после 15 лет трудной, безупречной службы, без выходных и праздников. Машина остановилась. Пьер Антони выглянул в окошко. Его довезли прямо до дома. Он слез, вдохнул горько-кислый воздух, закашлялся. «Увидимся завтра у шпаги». Может, он невольно кое-что упустил, когда повествовал о букете восторженных почитателей? С иронией обронил он. «Да может, и мальчик что-нибудь любопытное расскажет. Надо бы вызвать инспектора Скьявони. Она умеет беседовать с детьми». Руссо сразу согласился. «Прекрасная идея. Ее я сам разыщу. Спокойной ночи, Пьер Антони. Спокойной ночи, майор». Он захлопнул дверь и минуту спустя исчез в темной дымке пустынного города. Глава 17. В среду утром декабрьское солнце смогло пробиться через туман. Солнце было не ярким, как медная монета, глаз разъяренного циклопа, покрасневший и набухший от желания просверлить взглядом всю долину По. Было сыро. Перед встречей на вилле шпаги лейтенант П. Пьер Антони заглянул в центральное полицейское управление.